Глава 45. Облачные столпы. Дзянь сидел на шатком балкончике на краю утеса и смотрел на обширный лес у подножья необыкновенно высоких гор. Вся конструкция скрипела и трещала, не внушая особого доверия. После всего, что он пережил, свалиться в пропасть было бы очень досадно. Он подумал об этом сразу же, как только прибыл в облачные столпы. Большую часть пути Дзянь проделал на осле, в телеге и на лодке. Они проехали вблизи Вазана, однако решили не заглядывать в шуланскую столицу. Через 3 дня на горизонте показались вершины облачных столпов. Через 2 они достигли подножия гор, а еще через 4 преодолели пешком чудовищно трудный подъем. К счастью, Тайши достаточно оправилась, чтобы ехать у Пахма на закорках. Облачные столпы славились своими опасными вершинами и красивыми густыми лесами. Дзянь разинул рот, когда впервые увидел громоздившиеся друг на друга желтые и фиолетовые скалы, которые уходили под самые небеса. Они вздымались почти вертикально и были покрыты яркой растительностью. Путникам пришлось осторожно идти по узким карнизам, пробираться по болоту, где один неверный шаг мог привести человека в подобную зыбучим пескам трясину, полную пиявок, и преодолевать старые веревочные мосты высоко над землей. Во всяком случае, прямо сейчас Дзяню не следовало думать о смерти. Ему не следовало думать вообще ни о чем. Он вроде как был занят медитацией. Юноша сидел, скрестив ноги и положив ладони тыльной стороной на колени. Большой палец правой руки касался среднего, а большой палец левой – безымянного. «Тот палец, на котором носят кольцо», – уточнила Тайши. Дзянь от этого чуть не сбился. Кто его знает, на каком пальце носят кольцо? Пахм, который наставлял Дзяня в искусстве медитации, носил кольцо на всех пальцах. Дзянь шевельнулся, когда порыв холодного ветра пробрался под одежду. Он сделал глубокий вдох и выдохнул через сжатые губы. Это упражнение позволяло черпать силу ци, очищать сознание и сосредоточивать мысли. Вроде. Или сосредоточивать сознание и очищать мысли. Какая разница, впрочем? Как бы он ни пытался, Дзянь никак не мог войти в нужное состояние. Он постоянно ощущал себя и все, что его окружало. Слабым попыткам обрести спокойствие и просветление мешала дикая скука. Он все еще боролся с собой, когда сквозь свист ветра до него донесся тихий голос. «Эй, Геро, то есть Дзянь?» Сидя с закрытыми глазами, Дзянь спросил. «Что, Михе?» «Есть минутка». «Сколько угодно». Дзянь похлопал по скамье рядом с собой. «Садись». «Я не самоубийца». Что ж, она была права. Не открывая глаз, Дзянь повернулся. Он и не сознавал, как боится высоты, пока Тайши впервые не притащила его сюда. Сидеть здесь само по себе было достижением. Дзянь поднялся и подошел к Михе. «Что случилось?» Михе посмотрела на горизонт. Если прищуриться, можно было разглядеть вдалеке крыши Вазана. «Пора». У Дзяня все сжалось в животе. «Так скоро?» Девушка указала на ясные небеса. «Бури закончились. Близнецы улеглись спать на месяц. Если мы отправимся сейчас, то успеем до зимы. Путешествовать по снегу не так-то приятно, даже в первом цикле». Дзянь прикусил губу, не в силах встретиться с ней взглядом. «Подожди до весны». Михи рассмеялась. «Мне повезло, если мастер Куи не взяла новую ученицу. Если я промедлю еще немного, она решит, что я умерла, и отдаст мою комнату другой». «А как же Тайши?» Она положила руку на локоть Дзяня и отвела его от края. Мастер Линь скоро выздоровеет, если, конечно, не будет в это время совершать подвиги. Я оставила рецепт снадобья на полке. Запомни, 2 раза в день и не убирай далеко горшок». «Я непременно что-нибудь напутаю», — буркнул Дзянь, глядя под ноги. «Поживи здесь, пока она совсем не поправится». Михья сжала его руку. «Я должна учиться». Она заметила слезы у него на глазах и крепко обняла Дзяня. «Послушай, все будет хорошо». «Ну да», — ворчливо отозвался тот. «Но я буду скучать по вам обоим. У меня больше никого нет». «Я еду домой, Дзянь, а не за синее море. Мы скоро увидимся, обещаю». Они спустились в полуразвалившуюся хижину, которая служила конюшней. Там стоял только осел. «Асиньде, он едет с тобой?» «Не знаю. Дзяи его ничего не держит. Впрочем, куда бы он ни собрался, я полагаю, он не уедет далеко от меня». Они шли вдоль деревянного забора, окружавшего дом Тайши. По ее словам, некогда здесь находился храм древней секты жрецов-людоедов под названием «Красные фонари Дию», которые поклонялись извращенной форме Тяньди. Их настоятель должен был съесть предреченного героя, чтобы занять его место в пророчестве. Тайши явилась сюда после того, как пропал племянник одного из ее друзей. Мальчика спасти не удалось, однако Тайши осуществила правосудие, стерев всю секту с лица земли. А потом облачные столпы ей так понравились, что она в них поселилась. Дзяня несколько смущал дом с такой темной и мрачной историей, но, по крайней мере, бывший храм был просторным, а покои – удобными. Наверное, следовало сказать Тайши спасибо за то, что она избавила мир от сумасшедших людоедов, которые хотели его сожрать. Но если эти фанатики желали занять его место, достаточно было попросить. Дзянь охотно бы уступил им мантию героя 5 поднебесных. Они дошли до ворот, где Синдэ и Пахом седлали лошадей и навьючивали их припасами для путешествия. Ханьсу положил руку на плечо старшего ученика с таким видом, словно он опирался на юношу. Синдэ смотрел на Пахма снизу вверх. Оба негромко переговаривались, почти соприкасаясь лбами. Они стали неразлучны за то короткое время, что провели здесь. Их всюду видели вместе. Дзянь был рад, что Синдэ обрел родственную душу, хотя немного завидовал. Луньсянец и монах Ханьсу расступились, увидев Дзяня и Михе. Синдэ принялся торопливо поправлять седло, потом обошел лошадь. Никаких следов хромоты у него не осталось. «Готово?» «Что за спешка?» – спросил Дзянь. Он подумал, вдруг друзья согласятся погостить еще немного. Михе никуда не поедет без Синьде. «Тайши наверняка разрешит вам остаться и поучиться у нее. Может быть, мы все сделаемся шепотами ветра?» Синьде добродушно улыбнулся. «Это право есть только у одного из нас, и оно принадлежит тебе. Кроме того, у меня дела». Он протянул руку Дзяню, и тот ее крепко пожал. Синьде посмотрел на Пахма. «Брат Пахм пообещал помочь мне. Ему нужно вернуться к своему настоятелю и отвезти кольца брата Люманя. Это совсем небольшой крюк, вот мы и решили ехать вместе». Монастырь каменного цветка находился в противоположной стороне от Дзяи. Дзянь не стал придираться. Он повернулся к Пахму, который немедленно преклонил перед ним колено. «Перестань!» – буркнул Дзянь. Он сам не понимал, отчего его так раздражало чужое поклонение. В небесном дворце Дзяню кланялись при каждой встрече, а теперь ему от этого было неловко. «Ты воин 5 поднебесных, предреченный герой Тяньди. Нет поступка благочестивее, чем преклонить колени в твоем присутствии. Когда я поведаю братьям и сестрам о твоем возвращении, верные обрадуются». «Ты этого не сделаешь», — произнес резкий голос. Все повернулись и увидели согнутую Тайши, которая ковыляла к ним, тяжело опираясь на палку. Рядом шла Софи, поддерживая ее, чтобы та не упала. «Эй-эй!» — запротестовала Михе. «Я же сказала, ей нужно лежать!» «А что я могу сделать? Привязать ее, что ли?» — огрызнулась Софи. «Тихо, лекарка!» — ответила Тайши и повернулась к Софи. «Ты тоже помолчи, девочка!» Ни от кого не укрылось то, что она обращалась к ним по-разному. Тайши помахала клюкой, как дубинкой, подошла к Пахму и стукнула его по голове. «Ты никому и словом не обмолвишься о предреченном герое. Понимаешь, Ханьсу? Дай слово!» Пахм помотал головой. «Не могу. Вэньцзянь — живой источник Тяньди. Он не только найден, но и жив. Как я могу скрыть это от верных?» «Если не скроешь, какой-нибудь дурак проболтается кому не надо, и скоро немые нанесут нам визит. И тогда твой живой источник перестанет быть живым. Понятно?» Пахму не понравился полученный выговор. Великан понурился и отвел глаза. Синде похлопал его по плечу. «Не беспокойтесь, мастер Линь. Я поговорю с ним. Он не выдаст ни вас, ни Дзяня». Тайши вздохнула. «Уж поговори. Если ко мне явятся немые, и я переживу встречу с ними, то разыщу юного Пахма и сделаю себе доспехи из его шкуры». Дзянь и Михе в ужасе переглянулись. Тайши не бросала слов на ветер. Они простились и пообещали присылать друг другу весточки. А потом Синьдэ, Михе и Пахм отправились извилистой тропой вниз. Ветер стал холоднее, и Тайши вернулась в дом, оставив Дзяня и Цофи наблюдать за отъездом компании, пока та не превратилась в крошечное пятнышко у подножья горы. Пусть даже после расставания прошло меньше часа, Дзянь уже тосковал. Он провел в одиночестве почти всю жизнь и, наконец, нашел друзей, настоящих друзей. И вот они уходили, а он беспомощно смотрел им вслед. Возможно, разлука была временной, как сказала Михе, но могла оказаться и вечной. Очевидно, тревоги Дзяня отражались у него на лице. «Ты грустишь?» — спросила Софи, ласково коснувшись его плеча. «Мне будет недоставать друзей». Дзяню следовало сказать, что ему будет недоставать Синьдэ, Михе и Пахма, но в голове у него все перепуталось, и то, что он сказал, прозвучало искренне и вызвало сочувствие. «Ну, я пока что не то чтобы твой друг, но все-таки составлю тебе компанию», — отозвалась Софи и обвела взглядом тихое плато. «Похоже, другого выбора нет». «Ты останешься?» — удивленно спросил Дзянь. Софи криво усмехнулась. «Да уж, побуду еще. Мне нужно многому научиться у Тайши». «Чушь какая! Драться ты не умеешь. Я ни разу не видел, как ты упражняешься. Чему ты можешь у нее учиться? Она только и делает, что тебя шпыняет». Софи пренебрежительно хихикнула. «Какой же ты простачок! Тайши — легендарный военный искусник. Она знает, что такое быть лучшей. У такого человека есть чему поучиться». «Не понимаю». Так часто бывало, когда Дзянь разговаривал с Софией. И все-таки он был рад ее обществу. Он сомневался, что выжил бы здесь, на вершине, с одной лишь Тайши. Софи весело подняла бровь. «И потом, Тайши велела мне учить тебя грамматике, математике и истории, и этикету. В каковом ты полностью несведущ?» «Что?» — воскликнул Дзянь. «Ты будешь моим учителем, Софи?» «Зови меня мастер Ву!» Она так и заливалась смехом, пока они возвращались к дому. Дзянь подумал, что Цофи слишком уж веселится на его счет. Тайши ждала их возвращения. Король приближался к горизонту, и его оранжевые лучи озаряли Тайши сзади, окружая ее таинственным ореолом. «Давно пора», — резко сказала Тайши, и тут же чары спали. «Я хочу есть. Разведите огонь и поставьте воду». «Да, мастер», — дружно ответили Дзянь и Цофи. Тайши выставила руку, преградив им путь. «Дзянь, подожди». «Что, Тайши?» Она тяжело оперлась на палку. «Покажи мне удар». Дзянь нахмурился. «Сейчас?» Тайши молча смотрела на него. Дзянь повиновался. Он сжал кулак и изобразил простой прямой удар, короткий и резкий. Потом повторил левой рукой. Едва он успел разжать кулаки, как Тайши взмахнула палкой, целясь ему в голову. Похоже, она совсем не нуждалась в костыле. Дзянь успел заслониться. Тогда Тайши нанесла ряд ударов с разных сторон. Очевидно, она не тратила много сил. Дзянь дал себе волю, не забывая о защите. Наконец он сделал ошибку. Слишком высоко поднял руки, в то время как следовало прикрывать корпус. Тайши ткнула его в бок с такой силой, что Дзянь сложился пополам. Затем стукнула в подбородок и опустила наконечник палки прямо на большой палец ноги. Дзянь с воем запрыгал на одной ноге. Тайши подбила вторую, и он рухнул навзничь. «Ух, как это, наверное, было больно», — заметила Цофи без особого сочувствия. «Чего вы от меня хотели?» — поинтересовался Дзянь, когда Тайши помогла ему встать. Та одобрительно кивнула. «Просто, ясно, вдумчиво. Ты избавился от всех вредных привычек. Чистый лист». Дзянь почесал в затылке. «Что?» «Наконец ты готов учиться». Голос Тайши звучал до странности официально. «Я, Линь Тайши, предлагаю тебе, Вэнь Дзяню, стать моим наследником в школе Джан, семейного стиля Линь». У Дзяня отвисла челюсть. «А?» До него дошло не сразу, но мало-помалу он все понял. Он несколько раз моргнул, сдерживая слезы. «Вы уверены?» «Я не сомневаюсь, что на протяжении следующих лет много раз пожалею об этом. Но да...» Она коротко кивнула. «Я уверена». Ноги у Дзяня подогнулись, и он упал на колени. «Перестань!» — немедленно велела Тайши. «Я кажусь тебе такой немощной». Он кое-как поднялся. «Что теперь? Какая-то церемония?» Тайши рассмеялась, искоса глядя на него. «Церемония? Ты думаешь, что поступил в школу, где раздают яркие пояса и торгуют званиями? Никаких церемоний, мальчик. Теперь ты — шепот ветра. Это труд, а не какие-то там церемонии». «Я понимаю, мастер». На сей раз Дзяню удалось без запинки произнести это слово, и ему даже понравилось. «Ну, что дальше?» «Мы сделаем из тебя мастера, какого не видел мир», — сказала Тайши. «Однажды ты будешь нужен Тяньди и своему народу. Когда это время настанет, когда пророчеству понадобится предреченный герой, воин пяти поднебесных, который выполнит свое предназначение, когда придет пора принести мир и покой землям Джун, ты, Вэнь Дзянь, будешь готов к любым испытаниям, которые станут на твоем пути, в том числе к встрече с вечным ханом Катуо». «Вы не разочаруетесь, мастер!» Дзянь снова хотел опуститься на колени, но вовремя остановился. «Я готов учиться!» Тайши, опираясь на палку, зашагала к дому. Дзянь и Цофи двинулись за ней. «Нет, не готов. Не стой столбом. Принеси воды из ручья, разведи огонь и помоги Софи готовить ужин. На рассвете мне нужны теплая ванна и завтрак. Потом принимайся за починку крыши. Дом совсем пришел в упадок». «А потом мы начнем заниматься?» — с готовностью спросил Дзянь. «Ничего подобного. Ты наверняка проводишься с починкой целый месяц». Линь Тайши поднялась на крыльцо и ушибла палец о выгнувшуюся доску. Зашипев, она стукнула по ней палкой и скрылась в доме.